но любимое во всем стихотворении место было «Горюешь, будто на часах». Причем на часах, конечно, не вызывало во мне образа часового, которого я никогда не видела, а именно часов, которые всегда видела, везде видела. Соответствующих часовых видений множество. Сидит няня и горюет, а над ней часы. Либо горюет и вяжет, и все время смотрит на часы. Либо так горюет, что даже часы остановились. На часах было и под часами, и на часы. Дети к падежам нетребовательны. Некая же все же смутность этого на часах открывала все часовые возможности, вплоть до одного уже совершенно туманного видения. Есть часы зальные, в ящике, с маятником, есть часы над ларем, лунные, и есть в материнской спальне кукушка с домиком, с кукушкой, выглядывающей из домика, кукушка из окна выглядывающая, точно кого-то ждущая, а няня ведь с первой строки, голубка. Так на часах было, и под часами, и на часы, и, в конце концов, немножко и в часах, и все эти часы еще подтверждались последующей строкою, а именно спицами, этими стальными близнецами стрелок. Этими спицами в наморщенных руках няни и кончалось мое хрестоматическое к няне. Составитель хрестоматии, очевидно, усомнился в доступности младшему возрасту понятий тоски, предчувствия, заботы, теснения и всечастности. Конечно, я, кроме своей тоски, из двух последних строк не поняла бы ничего. Не поняла бы, но запомнила. И запомнила. А так у меня до сих пор между наморщенными руками и забытыми воротами секундная заминка, точно это пушкинский конец к этому хрестоматическому, приращен. Да, что знаешь в детстве, знаешь на всю жизнь, но и чего не знаешь в детстве, не знаешь на всю жизнь. Из знаемого же с детства Пушкин из всех женщин на свете больше всего любил свою няню, которая была не женщина. Из к няне Пушкина я на всю жизнь узнала, что старую женщину, потому что родная, можно любить больше, чем молодую, потому что молодая и даже потому что любимая. Такой нежности слов у Пушкина не нашлось ни к одной. Такой нежности слова к старухе нашлись только у недавно умчавшегося от нас гения Марселя Пруста. Пушкин, Пруст. Два памятника сыновности.